Гарри Килворд. Лунный зверь. История лис. Перевод с английского Большаковой. Санкт-Петербург. Азбука. 1999 год. Эпиграф. Легкое дуновение в джунглях, тени вздох. Это страх, о маленький охотник, это страх. Из песни о маленьком охотнике Рэдьярда Киплинга. От автора. Лисий язык включает в себя звуки, движения, позы, запахи и, возможно, другие проявления, неизвестные нам. Но в моем романе лисы изъясняются на человечьем языке, лишь иногда вставляя в свою речь специальные лисьи слова. Иностранные языки используются для других групп животных, чтобы подчеркнуть различия между видами. Значение лисьих слов, таких как «отдушка», место, где люди появляются, но редко, к примеру, железнодорожные пути, ясно из повествования. Имена великих ветров читателю все же лучше знать с самого начала. «Завывай» — зимний, «загуляй» — мартовский, «оттепляй» — весенний, «ласкай» — летний, «запасай» — осенний. Как, впрочем, и то, что «свой» — дикие поля и луга. Чужой — фермерские поля и прочие земли, возделанные человеком. Живопырка — человеческое поселение. Ханыр — падаль, нередко употребляемая в пищу. Шалопут — странствующий лис. Седун — седуха, лисы-домоседки. Бобыль — бобылиха, лисы-одиночки. И еще последнее. Дальний лес — место, куда попадают души умерших. Запределье, обитель ветров и духов. Первобытная тьма. Время, когда возник мир. Часть первая. Лисы первобытной тьмы. Глава первая. На холме, в излучине реки, петлявшей среди равнин, раскинулся лес трех ветров. Лисьи духи, издревле обитавшие здесь, знали, что холму несчетное количество лет. И хотя с тех пор, как волки покинули эти края, фермеры селились все ближе к лесу трех ветров, каменистые склоны по-прежнему оставались нетронутыми. На вершине холма лес был невероятно густ, так что тонким, слабым дубкам и диким сливам приходилось сражаться друг с другом за пространство и солнечный свет. Но на склонах часто встречались усеянные колокольчиками прогалинки, покрытые мягким травянистым ковром, поросшие папоротником и хвощом. Иногда посреди такой полянки возвышалось одинокое деревце. Чаще населяли лесные голуби, барсуки, серые белки — и лисы. Хотя О.Х. родилась не в лесу трех ветров, но осенью, в пору, когда молодняк расстается с родителями, она перебралась на древний холм.